Когда Шрила Прабхупада был в Индии со своими учениками, в один из разов, прямо во двор к ним, где они остановились, ворвалось огромное количество людей. И они были с ножами, с железными прутами там. И они прямо оттолкнули всех этих учеников с таким видом, что если те бы что-нибудь вякнули, тут же бы их убили. И они прям ворвались в комнату Шрилы Прабхупады, они замок сломали, ворвались и окружили его. И так стояли на изготове. И Шрила Прабхупада так посмотрел на них, сел и стал смотреть в пол, в одну точку. И они стали его оскорблять. Они стали кричать: «Ты негодяй, ты осквернил веды!» И они всяко разно они его оскорбляли. И оскорбляли, так сказать, на языках недозволенные слова даже. И многие даже пытались его стукнуть. И когда ученики это увидели, у многих, поскольку они были западные ученики, они еще, у них было у многих прошлое довольно так криминальное, но они могли бы разорвать там любого, так сказать. И они еще так бы любили Шрилу Прабхупаду. И они сразу ринулись. И тогда слуга Шрилы Прабхупады, он сказал: «Стоять всем! Я вам говорю, стоять всем! Без указаний духовного учителя мы ничего не должны делать. Если Шрила Прабхупада даст нам сигнал или позовет нас, тогда да. Сейчас мы должны стоять». И Шрила Прабхупада, он спокойно сидел. Выполнить указания духовного учителя – это и есть платформа духовная. И когда… И они смотрели туда, и они всячески разно оскорбляли. И они стали думать: «О, мы не должны это слушать, мы там кто-то уши затыкал, кто что». А слуга Шрила Прабхупада, он стоял и слушал это и смотрел. И Шрила Прабхупада сидел и смотрел в одну точку в пол. И эти люди кричали, они всяко разно оскорбляли, кричали, кричали, кричали. И когда они уже силы потерялись, и они приготовились Шрилу Прабхупаду как-то стукнуть, там, забить, убить, Шрила Прабхупада сказал: «Я просто выполняю указания своего духовного учителя, и это все». И они так сидят, стояли. И Шрила Прабхупада еще раз повторил: «Я просто выполняю указания своего духовного учителя. И это все». И они замолчали и стояли и смотрели на него. Потом они стали смотреть на ту точку, на которую он смотрел. Все. Потом один из них сказал: «Простите, пожалуйста, нас, Махарадж». И каждый стал просить прощения у Шрилы Прабхупады. И когда они все попросили прощения, они сделали ему дандавату. И очень спокойно, тихонько, с большим стыдом вышли. И как только они вышли, слуга Шрилы Прабхупады закричал: «Шрила Прабхупада ки джай!» Так они видели, как Шрила Прабхупада победил своим смирением их. Победил их своим смирением, своей чистотой.